Глава вторая. Малия. До свадьбы оставалось 2 недели, и наш дом гудел, как пчелиный улей. Родственники приносили подарки и поздравления. Мама составляла бесконечные списки, сверяя каждую мелочь. И только я никак не могла принять, что все это происходит со мной. Будто я смотрела на все со стороны. «Малия, примеряй скорее этот платок», — радостно сказала Алия, подавая мне нежно-розовый шелковый платок. «Тебе так красиво с ним будет!» Мы стояли в шумном магазине, полном женщин, смеха и болтовни. Меня уже клонило к усталости, а Алия, наоборот, вся светилась от восторга. «Ты просто создана быть невестой!» — весело подмигнула она. «Такая милая и тихая, как раз для семейной жизни! Я бы уже давно сбежала от всего этого». «Ты бы и свекровь свою сбежать заставила», — тихо пошутила я. Алия засмеялась в ответ. «Это точно. Поэтому тебе лучше замуж первой выйти, а я пока погуляю». Мы продолжили покупки. Выбирали ткани для постельного белья. Нарядные покрывала, чайный сервиз. Мама тщательно проверяла каждую вещь, аккуратно раскладывая и упаковывая. «Почему ты такая грустная, дочка?» — спросила она однажды вечером, заметив мое печальное выражение. «Я боюсь, мама. Я ведь его совсем не знаю», — прошептала я, едва сдерживая слезы. Мама ласково погладила мою руку. «Не бойся, Малия. Аллах знает, что лучше для нас. Он мужчина надежный и уважаемый. Семья достойная. Ты будешь счастлива». В тот же вечер мама дала мне фотографию жениха. Я смотрела на его лицо и чувствовала, как внутри все сжимается от страха. Он казался слишком большим, массивным, слишком серьезным. Его суровый пристальный взгляд словно проникал внутрь, вызывая во мне тревогу. «Мама, он такой строгий», — прошептала я. «Это хорошо, Малия», — улыбнулась мама. «Строгость — это сила. Он будет тебя защищать. Мужчина должен быть сильным. Иначе как ты будешь за ним уверена?» Я тихо вздохнула и кивнула, стараясь поверить ее словам. Но сердце продолжало тревожно стучать. «Завтра пойдем за туфлями», — сказала Алия на следующий день. «Нужно, чтобы твой жених сразу понял, какая у него красавица жена будет». Я улыбнулась, хотя внутри по-прежнему ощущала себя чужой в этой роли невесты. Алия восторженно выбирала наряды, подбирала украшения, смеялась и шутила. Она жила этим событием, словно сама выходила замуж. А я лишь тихо следовала за ней. Как будто я была актрисой в спектакле, где все роли были уже написаны за меня, и никто не знал, что в сценарии произошла ошибка. Таймур. Мой день всегда начинался рано. Я привык вставать на рассвете, когда весь дом еще спал. Мне нравилась эта тишина, позволяющая спокойно обдумать предстоящие дела, составить четкий план и настроиться на нужный лад. Сегодня я проснулся еще раньше обычного. В груди странно пульсировало волнение, непривычное для меня чувство, и я прекрасно понимал, в чем дело. Через несколько дней должна была состояться моя свадьба. Я, Таймур Саидов, решил, наконец, жениться. Спустившись на первый этаж, я прошел в кабинет. Привычно сел за стол, проверил документы, расписал день по минутам. Любил порядок. В бизнесе и в жизни. Никаких неожиданностей, никаких лишних движений. Закончив с бумагами, вышел на улицу. Свежий воздух ударил в лицо, напомнив, что весна уже полностью вступила в свои права. Моя мать в это время обычно молилась, поэтому дом был погружен в умиротворенную тишину. Я сел в машину и поехал на работу. Весь день прошел в переговорах, встречах, телефонных звонках. Мои люди знали, если я взялся за дело, оно должно быть выполнено идеально. Ошибок я не прощал. Тех, кто нарушал правила, ждали последствия. Возвращаясь вечером домой, я думал только об одном – скоро моя жизнь изменится. Девушка, выбранная мной в жены, вызывала в моей душе странный пожар, какой-то болезненный голод, с которым я не мог справиться. Алия. Одно ее имя заставляло меня чувствовать непривычную тревогу, смешанную с нетерпением. Войдя в дом, я сразу прошел в гостиную. Мать сидела на диване, перебирая приглашение на свадьбу. Увидев меня, она улыбнулась тепло и нежно. «Таймур, посмотри, все готово. Осталось только отнести приглашение». Я подошел ближе, взял в руки одно из приглашений. Красивое, с золотистым тиснением, с моим именем, и... Я вдруг замер, чувствуя, как внутри что-то болезненно сжалось. «Мама, что это за имя?» «Здесь написано Мария. Мою невесту зовут Алия». Мать удивленно взглянула на меня. «Алия? Но ведь твоя тетя и сваты ездили в их дом. Они сказали, что девушка согласна». Я резко бросил приглашение на стол. Гнев начал закипать во мне с неимоверной силой. «Это ошибка», — процедил я сквозь зубы, стараясь сдержать себя. «Ошибка, которую нужно немедленно исправить». Мать тревожно поднялась, осторожно подошла ко мне и положила руку на плечо. «Таймур, успокойся. Может, все просто перепутали? Может, это всего лишь опечатка?» Я покачал головой. «Опечаток не бывает в таких важных вещах». «Нет, мама, это не просто ошибка. Я не выбирал никакую Малию. Я выбрал Алию. И мне надо понять, почему меня пытаются обмануть». Гнев уже пульсировал в висках, требуя выхода. Я не терпел лжи и не собирался позволять кому-то играть со мной в такие игры. «Я разберусь», — произнес я холодно. «И не дай Аллах, если это сделано намеренно. Тогда придется отвечать всем, кто к этому причастен». Развернувшись, я вышел из гостиной, оставив мать растерянно стоять в центре комнаты. Поднимаясь по лестнице в спальню, я уже знал, завтрашний день станет началом настоящей бури. И кто бы ни стоял за этим обманом, он запомнит этот урок на всю жизнь. Никто не смеет играть с Таймуром Саидовым. Я сидел в кабинете, сжимая в руках одно из свадебных приглашений. Золотистые буквы на плотной бумаге сияли, как издевка. «Малия Азимова». Я перечитал имя трижды, словно оно могло вдруг измениться. Но нет, все так же. Незнакомое имя. Через минуту я уже поднялся. Вышел в коридор. Коротко бросил помощнику. «Пусть срочно приедут все, кто ездил свататься. Без исключений». Они приехали быстро, один за другим. Тетя Салима вошла последней, поднимаясь на крыльцо степенно, как всегда, с достоинством. Лицо спокойное, даже немного торжественное. Еще бы, она считала, что все сделано правильно. Я не стал тянуть. Сразу бросил на стол приглашение. «Посмотри». Тетя взяла конверт, расправила, глаза пробежались по буквам, губы чуть дрогнули. «Все правильно. Малия Азимова. Что-то не так?» Я поднял взгляд, ровный, прямой. «А ты уверена, что я просила засватать Малию?» Тетя Салима нахмурилась, моргнула, и только теперь ее уверенность дала трещину. «А разве ты не это имя называл?» Голос ее дрогнул, и пальцы чуть сжались на бумаге. Я наклонился вперед. «Нет, я сказал Алия. А-ли-я. Ты ослышалась или решила, что мне все равно?» Она замерла, потом опустилась на стул. Медленно, тяжело, будто внутри все обрушилось. «О, Аллах!» пробормотала она. «Я думала, ну, вы молодые. Я решила, ты ее так по-своему ласково зовешь. Алия, Малия. Для меня одно звучит. Откуда мне знать, как вы сейчас называете друг друга?» «Тетя Салима, Я выбирал не имя, а человека. Ты даже не уточнила, кого именно я имел в виду. Ты просто поехала и выбрала за меня. Она заломила руки, словно молилась. Пальцы дрожали, губы тоже. Лицо посерело. Таймур, сынок, я старая уже, прости. Когда мы пришли, родители сказали, что Малия согласна. Они не удивились, не уточнили. Я подумала, ты уже все обговорил. Что лишний раз тревожить? Девочка молчаливая, глаза в пол. Мы подумали, она согласна? Я усмехнулся. Жестко. Конечно, ты подумала, родители подумали. И никто не спросил меня. Решили, близняшки, какая разница? Одно лицо и хватит? Тетя вскинулась, как от пощечины. «Ну а разве не одно лицо?» — выдохнула она. «Они ж как куклы одинаковые. Лицо одно, фигура одна. Кто их отличит, если они рядом не стоят?» «Малия — девочка хорошая, скромная, тихая, умная. Что тебе еще нужно, Таймур?» Я встал, подошел ближе, очень медленно, глядя ей в глаза. «Мне нужна та, кого я почувствовал, которая смотрела мне в глаза, не отворачивалась, которая заступилась за чужого ребенка, когда другие молчали. Я выбирал не лицо. Я выбрал женщину с характером. А это была Алия». Тетя опустила голову, вздохнула. «Значит, все напутали. О боже, что же делать теперь?» Люди уже знают, свадьба назначена, родня приглашена. Я сам поеду к ним. Я уже отвернулся. Посмотрю в глаза этой Марии и объясню все. Я не позволю, чтобы меня женили на женщине, которую я не выбирал. Даже по ошибке. Даже из добрых побуждений. Таймур. Тетин голос уже дрожал от эмоций. Но не кори ты так старую женщину. Я же хотела как лучше. Я думала, ты будешь доволен. Я остановился у двери. Сказал, не глядя. Я доволен, когда мое слово слышат. Они додумывают за меня. И ушел. Тишина за спиной была вязкая, с привкусом вины. Я стояла перед зеркалом, поправляя платок. С утра дома все было на ушах. Кто-то таскал посуду, кто-то раскладывал ткани, мама ходила с молитвами по комнатам, а я просто старалась не мешаться под ногами. Свадьба приближалась. Казалось, весь дом жил этим, только я нет. Я до сих пор не понимала, как все так быстро случилось. Еще пару недель назад мы с Алией обсуждали совершенно другое, смеялись, пили чай, и вдруг сваты, решение. Приглашение и тишина в доме. Я не задавала лишних вопросов. Мне просто сказали, все уже решено. Ты подходящая, он согласен. Все будет по воле Аллаха. Я не возражала. А кому это было нужно? Стук в дверь прозвучал резко, отрывисто. Я вздрогнула. Мама была на кухне, отец где-то в саду. Я подошла к двери и открыла. И тут же замерла. Он стоял прямо передо мной. Мой жених. Таймур Саидов. Он был точно таким, каким я его запомнила по фотографии. Даже больше. Суровый, высокий, мощный. От него словно исходила сила, которую невозможно было ни спутать, ни проигнорировать. Пиджак сидел безупречно, руки в карманах, взгляд тяжелый и прямой. Он посмотрел на меня долго, в упор. И я почувствовала, как у меня внутри все похолодело. «Ты Малия?» — спросил он. Голос низкий, спокойный, но с каким-то металлическим оттенком. Я кивнула, чувствуя, как дрожит голос. «Да. Ассаляму алейкум». Он не ответил, только снова посмотрел, как будто сравнивал, внутренне, вспоминал, пытался понять. И я поняла, он что-то заметил, Что-то не сошлось у него внутри. «Отец твой дома?» — спросил он спокойно. «Да, да, проходите, пожалуйста. Сейчас позову», — торопливо сказала я, отступая назад, почти прячась в проходе. Я почувствовала, как сердце колотится в горле. Он прошел мимо, и каждый его шаг будто отбрасывал тень. Настоящую, мужскую, весомую. Я ушла вглубь дома, чуть ли не бегом. Он пришел не как жених. Он пришел как буря, которая знает, что сейчас снесет крышу. Таймур. Я стоял посреди комнаты, не снимая пальто. Ждать я не любил, но в этот раз даже не думал садиться. Я пришел не в гости и не за чаем. Я пришел разобраться. Отец девушки вошел быстро, чуть запыхавшись, поправил рубаху на груди, улыбнулся натянуто. «Таймур, сынок, добро пожаловать. Мы рады, что ты зашел. Хотели уже к вам ехать по поводу уточнений перед свадьбой». Я кивнул коротко. «Ассаляму алейкум. Мы с вами поговорим. Серьезно». Он напрягся. Сразу понял, что разговор будет не таким, как ожидал. Я сел первым. Спокойно, надежно. Как сажусь всегда, когда знаю, что мои слова не будут оспаривать. Произошла ошибка. Я изначально отправил сватов к Алие. Он моргнул, смотрел на меня, будто не расслышал. «К кому?» «К вашей второй дочери», — отчетливо повторил я. «Не к Малии. Я видел Алию. Мне понравилась она. Я выбирал не просто внешность. Я видел, как она себя ведет, что говорит, как смотрит. Именно она, та, кого я хотел видеть в качестве своей жены». Он молчал, переваривал. «Тетя моя по недоразумению перепутала имя, и вы приняли сватов как должное. Возможно, тоже не уточнив». «Да». Наконец выдохнул он. «Все как-то быстро пошло. Мы думали речь о Малии. Она же тише, спокойная. Мы решили, значит, о ней и речь. Тем более, вы не приезжали сам. Вот я и приехал». Я поднял глаза, чтобы не было ни слухов, ни недомолвок. «Я не женюсь на той, кого не выбирал, даже если ошиблись все вокруг. Мне нужна Алия». Мужчина кивнул. Медленно, тяжело. «Я все понял, Таймур. Спасибо, что сам пришел. Так правильно, по-мужски». Он помолчал, а потом добавил уже тише. «Я поговорю с дочерьми, успокою жену. Мы во всем разберемся. И вечером я тебе перезвоню, как только все уточню и пойму, как лучше поступить». Я кивнул. Больше говорить было нечего. После того, как я увидел Малию вживую, все стало окончательно ясно. Ее взгляд был растерянным, губы дрожали, движения тихие, осторожные, как будто боялась даже дышать рядом со мной. Не моя она, не та. Тихая, загнанная мышь точно не по мне. Мне нужна женщина с характером, с огнем, с голосом, который не дрожит, когда говорит правду. И я уже знал, что нашел именно такую.